«Кто вы?» — спросила одна из русалок, подплывая ближе. Она с любопытством разглядывала их. «Я Фэш Драгоций, а это Василиса Огнева», — быстро проговорил мальчик, с надеждой взирая на зеленую голову с заплетенными косичками. Василиса не приминула заметить, что Фэш первый раз назвал ее по имени. «А где третий?» — продолжала спрашивать русалка. «Ника Лазарева с нами нет», — тихо прошептал Фэш. «Вас должно быть трое». «Не хотите поплавать с нами?» — предложила другая русалка, лениво кружа перед ними. «Только здесь очень глубоко». «Некогда!» — отчаянно процедил Фэш, оглядываясь по сторонам. Видно, боялся погони. «Скорей! Ныряйте в бассейн!» — выкрикнула та русалка, с которой они говорили вначале, и быстро забила хвостом по воде. Наверное, решила поверить им. «Внизу, метрах в четырех под водой, где светятся голубые огни, есть шлюз. Проплывете по нему и выберетесь наружу, на поверхность. Я покажу вам. Быстрее, пока сюда не пришли». Фэш размышлял секунду. «В воду!» — скомандовал он и запрыгнул на бортик. «И нет!» — Василиса попятилась. Черная, как сажа, и плотная на вид, как желе, вода страшила неведомой глубиной. Конечно, Василиса умела немного плавать, но не так, чтобы хорошо. «Плыви сам!» — пролепетала она. «Я не смогу так глубоко». «Ну все, Фейра, ты меня достала!» Кажется, Фэш разозлился не на шутку. Он выхватил часовую стрелу, Василиса отпрянула, но мальчик навел стрелу не на Василису, а на воду, резко очертил круг и что-то прошептал. После он прыгнул к девочке, сгреб ее в охапку и одним махом перекинул через бортик. Василисе показалось, что она летит меж черных шелковых простыней гибкими волнами, кружащихся вокруг, словно надуваемых ветром. Дышалось относительно легко, воды-то не было, но Василиса точно падала в глубину бассейна. Внезапно чья-то мокрая рука схватила ее за плечо и еще больше увлекла вниз. Машинально девочка воспротивилась и тут же получила сильный удар по голове. Теряя сознание, она успела заметить дрожащие, словно расплывающиеся, голубые огни далеко внизу.